Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aukto.com. После прослушивания оставьте, пожалуйста, ваш отзыв о книге. Михаил Баковец, Джинния, глава 1. Я длинно выругался, когда, раскопав гору хвороста, обнаружил кровавую лосиную шкуру, потроха и костяк животного. Браконьеры действовали по привычной схеме. Забрали только мясо, все прочие спрятали. Обычно закапывали неглубоко и сверху заваливали ветками и упавшими тонкими деревьями. Лисы все равно докопаются, но зато никто другой не увидит, что же схоронено под этим завалом. Но сегодня решили схалтурить и отделаться только несколькими тонкими березками, срубленными под корень. Саш, лося они убили. Стоп, секунду. Я сунул включенный телефон в карман и крепкой палкой раскидал требуху, увидев то, что меньше всего хотел, злобно вновь выругался, потом снова взялся за телефон. Саш, эта лосиха была беременная. Суки. Да чтоб их, мать-перемать. Охотовед пару минут слал проклятия на головы браконьеров. Ведь все знают, что на лосей охота запрещена, что в уголовном кодексе предусмотрена суровая статья, но все равно продолжают их стрелять. А сейчас, когда большинство лосих ходит с раздувшимися животами, и вовсе должно быть совестно их бить. Но нет, всегда и везде находятся уроды, которые считают себя выше всех, умнее и сволочнее. Просто потому, что они могут, а не как некоторые охотники, которые браконьерят ради мясного приварка к пенсии или крохотной зарплате. Последнее не выстрелит никогда лишний раз, чтобы не оставить подранка и не возьмут никого крупнее косули или кабана под свинка или сигалетка. Так, собеседник перестал сыпать ругательствами, ведь, следы есть. Ага, два квадра тут были. Три человека как минимум, дернули в объезд круглого леса на Осиновку. Буквально все свежее, часа не прошло, как стронулись отсюда. ХМ, стреляли три часа назад, на обдирку больше двух часов точно угрохали, все так и получается, там как с лосихой, кстати, голые косточки и требуха со шкурой, так что, провозились они долго, ответил я. Ага, точно много потратили времени, ты гони напрямую через лес, дорогу должен знать. Знаю, знаю, не перебивай. Значит, гони через лес. Тем уродам минут 40 в объезд даже на квадрах. Вряд они ли местные, скорее всего, приезжие из соседнего района или окрестных деревень. А я в Осиновку звякну не рису, пусть он навстречу выдвинется. Ок. Отключив телефон, я сунул его в кармашек на плече и вернулся к своему китайцу. Квадроцикл был не новый, но достался мне в хорошем состоянии и дешево. Как и многое из дешевых товаров в стране, он был китайским, но весьма хорошего качества. Пожалуй, лишь чуть-чуть уступал таким известным и дорогим маркам, как Avdis или Common. Грязь полетела во все стороны, снизу привычно ударило сиденье, когда квадроцикл запрыгал по кочкам, рытвинам да муравейникам. Тяжелая и грязная дорога немного успокоила. Сложно пыхать злостью, когда во все глаза следишь, чтобы не перевернуться или не влететь в пенек, скрытый старой травой или густым слоем моха. Но мысли нет-нет да сворачивали на судьбу браконьеров. Если попадутся в наши руки, то сначала прочувствуют своими боками, как стрелять лосей, а потом в отделе полиции услышат лекцию, что им грозит. Помню, зачитывали нам сводку, как в Тульской области один охотничек убил лося без свидетелей, оставил шкуру и покатил домой. А потом к нему нагрянули с обыском полиция с егерями, нашли лосиную тушу и получил этот охотничек несколько лет колонии. А все потому, что оставил отпечаток номера машины в сугробе, когда разворачивался на месте, где ободрал убитое животное. Это было показательное дело, не помогли попытки взяток и хлопотания за него более-менее влиятельных лиц во власти. Кланц, зубы звонко щелкнули, чуть не охватив кончик языка, и я быстро свернул посторонние мысли. Помоги, спаси, умоляю тебя. От чужого голоса, который раздавался, как показалось, сразу со всех сторон, я вздрогнул, ослабил контроль над управлением и поплатился за это. Транспортное средство вильнуло в сторону и влетело боком в узкую и глубокую канаву, заполненную водой. Мне бы тут же остановиться, но я на рефлексах крутанул газ, надеясь выскочить. Мотор затрещал еще громче, квадр сильно наклонился, целый водопад грязи вылетел из-под колес. Я тут же сбросил газ, но было поздно. Колеса глубоко зарылись в грязь, по самую раму с одной стороны. Помоги, спаси, умоляю тебя, я тут. Вновь вздрогнул и покрылся холодным потом. Стало по-настоящему страшно. Я даже потянулся к крестику, который висел под одеждой, но быстро одумался. Не настолько я и верующий, чтобы искать спасение за подобным символом веры. Да и куплен он в ювелирном магазине вместе с цепочкой, не в церкви. Хотя, какие сейчас в мире священнослужители? Помоги, спаси, умоляю тебя, быстрее. Чужой голос ввинтился в голову, как сверло, вызвав мучительную боль в висках. Ко мне пришло понимание, что голос звучит прямо в моей голове, потому и показалось, что раздается разом отовсюду. А направление, где находится неизвестный, вон там. Еще и непонятно, кто влез ко мне в череп, мужчина или женщина, уж очень какой-то бесполый голос. Помоги, спаси, умоляю тебя, поспеши. Неизвестный тоскливо тянул почти одну и ту же фразу. Застонав от острой боли в голове, я плюнул на, плотно засевший в грязи, квадр, который теперь лебедкой только и тащить. Приспособа имеется, вот только, сил моих нет тут дальше находиться, голова готова просто взорваться. Поэтому я сдернул чехол с ружьем, рюкзак, где лежал патронтаж и почти бегом бросился подальше, но успел сделать не больше 10 шагов, когда в голове взорвалась бомба. Помоги, спаси, умоляю тебя, не уходи. В виски уже не одно сверло ввинчивалось, сотня. От дикой головной боли тошнило, перед глазами все приставало в черно-белом цвете, а картинка обзора превратилась в туннель. Видел лишь то, что располагалось прямо передо мною, все по краям закрылось черной каймой. Как сомнамбула я развернулся и как был на четвереньках, так и двинулся на зов. С каждым шагом боль стихала, зрение восстанавливалось, а вместе с этим возвращалась способность трезво мыслить. Через минуту я встал на ноги, отряхнулся, ну, как мог, от слоя грязи на одежде теперь поможет только стиральная машинка и качественный порошок, расстегнул рюкзачок и достал патронтаж. Нацепив на пояс, я пристегнул к вепрю 15-патронный барабанный магазин, снаряженный хитрыми зарядами, пуля-картечь. На расстоянии до 30 метров подобная штука остановит даже медведя, ну, небольшого, правда. Магазин нелегальный, делался на заказ, и еще он был жутко тяжелым. Но в моей непонятной ситуации, чем больше патронов, тем лучше. Жаль, что второй такой же оставил дома, прихватив вместо него 5-патронный коробчатый, в котором сейчас набиты пластиковые цилиндрики с 9-миллиметровой картечью. Помоги, спаси, умоляю тебя, ты уже рядом, будь осторожен. То, что нужно быть осторожным, я понял с первых мгновений, как увидел эту картину. На небольшой полянке, образовавшейся вследствие неаккуратного обращения с огнем, туристы разожгли костер и при уходе нормально не затушили, а тот прошел по сухой траве до ближайших деревьев и сжег проплешину метров 20 диаметров, еще на сотню деревья вокруг стояли мертвые, обугленные и без большей части ветвей, возились 6 самых странных созданий, которых я когда-либо видел в этой жизни наяву. 5 огромных животных, похожих на гориллу с очень большими головами и с рыжей шерстью по всему телу, пробивавшейся сквозь розовые чешуйки, 2 небольшими рогами на морде, что росли как у носорога, даром, что морды у тварей были лишь чуть-чуть вытянутыми. От размеров и количества зубов пасть нормально не закрывалась, когти на лапах, что верхних, что нижних, могли заставить ленивца помереть от зависти. Одежды на этих созданиях не было, и все существа были как один самцами, судя по внушительным органам, болтавшимся между их кривых ног. Передвигались на нижних лапах, чуть сгибая туловище вперед и зыркая из-под лобья по сторонам. 6-м был кто-то человекообразный, ростом свыше 2 метров, очень широкий в плечах и с неимоверно гипертрофированной мускулатурой. При таких объемах мышечного корсета неизвестный должен напоминать робота своими неуклюжими движениями, на мой взгляд. А нет, он был похож на каплю ртути. Кожа имела темно-красный цвет, лицо, застывшая маска садиста, именно что лицо, почти человеческое, только перекошенное в вечной гримасе безумия и ненависти. На лбу несколько багровых небольших рогов с темными кончиками, череп покрыт черными толстыми жгутами размером с мою руку. Прямо на моих глазах один из них зашевелился и поднялся вверх, конец превратился в змеиную треугольную голову, мелькнул кончик раздвоенного язычка, змеи на голове, медуза-горгона в мужском варианте. То, что и этот был, хаем, мужиком показывало наличие детородного органа устрашающих размеров, он болтался где-то в районе колен. Одежды на этом создании было чуть больше, чем на гориллах, ну, если назвать несколько клочков то ли кожи, то ли материи, висевших в разных местах на теле, одеждой. В левой руке гигант держал хрустальный сосуд, похожий на кувшин с тонким высоким горлом. Правый рисовал в воздухе, безо всяких приспособлений, одними пальцами, всеми пятью, сложенными в щепоть, он выводил в воздухе знаки, десятки ломаных линий, черточек и точек, светящихся ярко-алым цветом. Гориллы при этом раскладывали вокруг него что-то. Только сейчас я увидел два раскуроченных квадроцикла на краю пожарища, а рядом с существами четыре изуродованных человеческих тела. Живот и грудная клетка каждого несчастного была вскрыта, внутренности вытащены, именно их и раскладывали гориллы по земле, создавая замысловатую фигуру. Но при этом люди еще дышали, хрипели, булькая кровью. «Не торопись, жди. Скоро все случится. Что случится? Что за чертовщина тут происходит?» Мысленно закричал я. «Кто ты? У тебя есть оружие. Примени его по моему слову. Спасешь и меня, и себя. Я отблагодарю». Минут 10 монстры возились с подготовкой места для ритуала. Главный за это время оказался наполовину скрыт светящимися знаками, окружив себя ими со всех сторон. Потом замер на месте, окинул взглядом всю фигуру, разложенные человеческие органы и магические рисунки перед своим лицом, после чего повелительно махнул левой рукой, в которой держал сосуд. По этой команде пятерка слуг расположилась вокруг него, образовав лучи пятиконечной звезды, причем, вершина смотрела на запад, основание на восток. Великан громко заревел, через несколько секунд рев превратился в рычащий речитатив непонятных слов. Вновь заломило виски, и появилась тошнота. Краски начали тускнеть. «Пора. Сейчас. Действуй. Что делать? Убей слуг старшего демона. Быстрее. Скоро ритуал нельзя будет прервать. Демон станет неуязвим. Он уйдет в свой мир. Ты умрешь. Верить или нет?» Мысль билась в голове, как бабочка в закрытой банке. В демонов не верил никогда, но везде они позиционировались, как те еще твари. Но привели меня сюда вовсе не они, а этот голос в голове. «Может, пусть уходит. К черту их всех. Посмотри на тех, кто попался демону до твоего прихода. Появись ты раньше, и твое сердце и глаза с языком заняли бы место в пентаграмме перехода. А когда портал откроется, то все живое на тысячи шагов вокруг будет убито воздухом проклятого мира. И ты тоже. Спаси меня. Убей демонов. Я клянусь служить тебе, глинорожденный. Спаси». Речитатив сменился отрывистыми словами, словно Главгот через силу шевелил языком. Наверное, тот ранее издаваемый им вой был теми же словами, только неразличаемыми мною из-за большой скорости произношения. Потом силы демона стали уходить, и я стал воспринимать их как речитатив, а теперь, на последнем издыхании уже разбираю отдельные слова. Я решился. До конца так и не поверил неизвестному, но тела людей я видел своими глазами, так что, ничего хорошего от происходящего не ждал. Да и мысль одна билась в голове. Главный демон стоял в круге из знаков, а вот гориллы расположились вовне его, и если перейдет только их начальник, то эта пятерка останется здесь, рядом со мною. Я щелкнул удобным вепревским предохранителем, дернул затвор на себя, приложил приклад к плечу и навел красную точку коллиматора на голову ближайшей гориллы. Бах! До твари было менее 40 метров, поэтому почти половина заряда угодила в цель. Жаль, не убил. Пуля и картечины изуродовали шею и лицо, но раны оказались несмертельными. При этом создание даже не пошевелилось. Зато Главгот заговорил быстрее, сверля меня тяжелым убийственным взглядом. «Это я не приукрашиваю. У меня в глазах потемнело, и появилась трясучка. Точно навести оружие уже не мог, да что там, я на ногах стоял, как если бы бутылку водки употребил с небольшим количеством закуски. И я решил рискнуть, пообещав себе спросить с неизвестного по полной программе, если, разумеется, смогу и будет мне это по силам. Шатаясь, я подошел к месту ритуала почти вплотную и под ненавидящими взглядами всей шестерки демонов, разрядил весь магазин вепря по гориллам. Два выстрела в голову, чтобы череп буквально разнесло на части, третий в грудь, в левую сторону, где должно быть сердце, но это уже для подстраховки, кто там знает физиологию иномировых жителей. Может, сердце у них на месте печени расположено или их два, три, а с другой стороны, ведь половые органы вполне себе на привычном месте. К Кровь у созданий была темно-красная, словно венозная и старая, как на скотобойне. Едва только последняя горилла замертво упала на землю, знаки, окружающие старшего демона, задрожали и стали сжимать круг. Тот ускорил чтение заклинания, оставив их движение, потом сбился, взял паузу на несколько секунд, вновь почти завыл, настолько быстро срывались слова с его губ. Но итог был страшным. Знаки, словно, прилипли к его телу и один за другим впитались. «Сейчас ничто не отделяло меня от кошмарного создания, но не успел я испугаться, как противник развалился на части. Просто раз, рука там, нога здесь, ребра с ошметками плоти сверху, голова с выпавшими глазами откатилась в сторону, тут же засмердела внутренностями, свежей кровью. У меня почти в это же мгновение перестала болеть голова, прошли все неприятные симптомы. Ну и, мысленно поинтересовался я у своего недавнего собеседника, что дальше? Эй, ты что молчишь?» Уже вслух произнес я, не дождавшись ответа на первый вопрос. И тишина, странная, пугающая, мертвая. В округе не шевелились ветви, не скрипели деревья, даже птиц не слышал и не видел. «Я сейчас уйду, понял», — предупредил я. Прошло 5 минут, но ничего не изменилось. Может, мне достаточно было прибить демонов, чтобы собеседник получил свободу. И неизвестный тут же убрался в... куда-то, в общем. Что ж, мне проще. Осмотрел поле бойни, никак иначе и не назовешь. Убедился, что в истерзанных телах людей жизнь не теплится. Попинал мертвые туши гориллу, потом обратил внимание на старшего демона, точнее тот суповой набор, в который он превратился. В его лапе до сих пор был зажат хрустальный кувшинчик, или, быть может, графинчик. Стволом ружья попытался разжать пальцы, но ничего не вышло. Тогда я достал охотничий нож с длинным клинком и начал им разжимать мертвую ладонь, освобождая будущий трофей. Как-то даже и не подумал, что вещи иномирной твари лучше не брать. Только чуть позже я смог понять, что в этот момент я вел себя, словно, пьяным, когда логика исчезает, появляется храбрость, бесшабашная удаль. Наконец-то, чужой голос раздался в тот момент, когда я взял в руки трофей. От неожиданности тут же выронил на землю. «Фу ты, ну ты», — охнул я, потом чуть подумав, присел на корточках над кувшинчиком и аккуратно коснулся его пальцем. «Возьми нормально в руки. Зачем? Так нам будет проще общаться. Я не причиню тебе вреда, глинорожденный. Я поклялась тебе в служении». «Поклялась? Да это, получается, у меня собеседница, а не собеседник. Интересненько, с демонессами я еще не общался. Или она не из инферно? Ты кто?» Задал я вопрос, аккуратно взяв в руку предмет и готовый в любую секунду отбросить подальше в сторону. «Я Бармина Алла Аруфа, 7-я ладонь Красного Крыла Огня. Мне это ни о чем не говорит», — хмыкнул я, с трудом сдержав смех после представления неизвестной. «Ты демон. Что? Да как ты смеешь такое говорить? Только моя клятва спасает тебя от наказания за столь неслыханную дерзость. Меня чуть ли не физически окатила волна злости и возмущения, пришедшая от невидимой собеседницы. Послушай, 7-я рука, 7-я ладонь Красного Крыла Огня», — с пафосом поправила меня собеседница. «Так кто ты?» «Я Джиния, магесса на службе великого падишаха славного мира Джанхана». «Кто?» «Джин. То есть, ты можешь выполнить 3 желания моих, или больше?» — заинтересовался я. «Кажется, я сорвал джекпот. Джин, это не демон, если верить мифологии. Чаще всего, эти создания честно исполняли договор. Могу, но тебе нужно сначала освободить меня из хрустальной тюрьмы. Пока я в ней, то могу лишь давать советы. Советы потусторонней сущности меня мало интересовали, вот чем она может мне помочь в этом мире. То-то и оно. Как тебя освободить? Разбей хрустальную тюрьму». Я зазирался по сторонам, выискивая камень или толстый пень, о который мог бы расколотить хрустальный сосуд. Как назло, ничего подходящего не было. Идти до разбитых квадров почти 100 метров было лень. Ничего не придумав, я попытался отбить высокое тонкое горлышко обухом ножа, но не преуспел в этом. «Джин, слушай, ничего не получается, слишком крепкий этот, зараза, графин. Попробуй своим грохочущим оружием. А тебя не зацепит?» «Нет, действуй же». «Ну, если нет, то ладно тогда». Я поставил вместо пустого бубна 5-патронный рожок с картечью, положил сосуд на землю, отошел на пару метров во избежание возможных неприятностей. прицелился и выстрелил. Потом еще раз, и еще. Хрустальная тюрьма сдалась только после четвертого выстрела, выпустив на свободу свою сиделицу. Я ожидал клубов дыма, как это происходит в фильмах и на рисунках, но седьмая ладонь обошлась без спецэффектов. Или же тюрьма к ним не способствовала, и для дыма нужна обязательно медная бронзовая лампа. Ох, как же хорошо оказаться на свободе! Радостно воскликнула Джинния, оказавшись на свободе. Девушка обладала шикарной умопомрачительной фигуркой с осиновой талией, в меру пышными бедрами, крепкой попкой и четвертым размером груди. При этом из одежды на ней почти что ничего и не было, так, несколько кусочков полупрозрачной белой материи, золотых браслетов, цепочек, сережек и ободка на голове, украшенного крупным красным камнем, рубином. Черные густые слегка вьющиеся волосы опускались чуть ниже пояса, и при этом ей фигура была полупрозрачной с красноватым оттенком кожи. «Привет», — улыбнулся я. В ответ меня смерили презрительным взглядом и ответили кривоватой улыбкой, больше похожей на гримасу после съеденного спелого лимона. «Как зовут тебя, глинорожденный?» Не очень дружелюбно и без ответного приветствия произнесла та. «Эй, побольше уважения к своему спасителю!» Возмутился я такому обращению. «Я спас тебя от демонов, забыла уже. Ты даже не маг и не король», — скривилась Джинния, внимательно осмотрев меня со всех сторон. «Только обстоятельства вынудили дать тебе клятву подчинения. Ты же вроде бы только пообещала. Я же не слышал никакой клятвы. Или этого вполне хватит по вашим джинским обычаям? Следи за словами, глинорожденный. Обычаи джиннов, традиции джиннов, мир джиннов, славная Джанхолна. Никакого коверкания и игры в слова. Или я вырву тебе язык». Мигом вспыхнула та. «Требуй меня освободить от служения тебе, за это я не трону тебя, смертный. Ну-ну, требуй дальше, седьмая лапа», — покачал я головой, в свою очередь став заводиться от такой благодарности. «Да я тебя, не лопни от злости. Не так уж мне и нужна такая строптивая и грубая служанка. Исполнишь три моих желания и можешь быть свободна», — дерзко заявил я, посмотрев в глаза собеседнице. «Обещаю. А пока почаще вспоминай, кто спас тебя от этого вот». Я сделал несколько шагов к останкам демона и пнул его рогатую голову с мертвыми змеями. «Стой! Не делай этого!» — внезапно завопила девушка, когда я только наметился носком ботинка, но предупреждение запоздало, и удар пришелся в лоб мертвецу. Как только голова качнулась, зашевелилась одна из змей. Вяло приподнялась немного вверх, выпустила кончик языка из пасти, ощупывая воздух, и повернула голову в мою сторону. Успев отступить на несколько шагов назад, я посчитал себя в безопасности и не обратил внимания на крик Джиннии. И зря. Через мгновение змея открыла пасти, плюнула в меня желтоватым сгустком, который растекся по левой ладони, которой я прикрыл лицо. Сделав свое подлое дело, змея, наконец-то, издохла, как и ее хозяин с прочими товарками. Но мне от этого легче не стало. Руку, словно, в кислоту опустили. Я попытался вытереть яд о землю, об одежду, о шерсть ближней гориллы, но легче не стало. Становилось все хуже и хуже, нахлынула резкая слабость, и я упал на землю. Потом увидел, как ладонь покрылась язвами, слезла кожа, оголились мышцы и сосуды. «Зачем? Зачем ты прикоснулся к демону, смертный?» — застонала Джинния, схватившись за голову руками. «О, Аллах всемогущий! Меня уже трясло, силы ушли, даже пошевелиться самостоятельно не мог, а пораженная рука была, как у мертвеца месячной давности». Джинния подлетела ко мне и неподвижно зависла сверху. В другое время такая ракурс непременно понравился, но сейчас у меня уже стало отказывать зрение, а от жуткой боли был готов отгрызть себе пораженную руку, если бы сохранил способность самостоятельно двигаться. Последнее, что запомнил, это как Джинния наклонилась надо мною и коснулась моей раненой руки своей левой ладонью, на которой заплясали огненные язычки. «Будет прижигать, хоть бы помогло». С этой мыслью я потерял сознание. В чувство привел сильный разряд электротока, который ужалил меня в мягкое место. «Блин!» — вскочил я, аки кузнечик, схватившись обеими руками за поврежденное место. И тут сразу пришли в голову два факта. Я жив и вполне себя неплохо чувствую, и что-то не так с моей левой рукой. Что за хрень? Вместо родной привычной милой глазу левой ладони красовалась кошмарная когтистая демоническая длань, которая была больше моей в два раза. При этом почти никакого неудобства не испытываю, не больше, чем зимой от толстой меховой перчатки. Он еще и недоволен. Зло прошипел знакомый голос за спиною. Изменился не только я, но и она. Сейчас я видел лишь человекообразный красноватый силуэт и очень-очень сильно прозрачный. Седьмая рука, настороженно вглядываясь в призрачную фигуру напротив. Седьмая ладонь красного крыла огня, глинорожденный. Знакомо вспылила та. Что с тобою? И со мной тоже, а? Та фыркнула и отвернулась, вроде как отвернулась. По ее нынешнему облику сложно что-то понять. Прежним остался ее голос и, пожалуй, характер. Джинни, не время обижаться и дуться. Скажи, что произошло с нами? Вновь задал я новый знакомый вопрос. Однажды я тебя убью за все эти оскорбления, смертный. Зарычала собеседница и подлетела вплотную ко мне. Я Джинни, боевой маг. Бармина Алла Аруфа седьмая ладонь красного крыла огня. Извини, я в примиряющем жесте выставил вперед обе ладони, не хотел обидеть, просто сложное у тебя имя, тяжело запомнить. Может, есть сокращенный вариант. Это он и есть, заявила та. Я знала, что люди недалекие существа, но ты просто слабоумный среди всего твоего племени. Я в ответ скрипнул зубами. Эта девица, Джинни, начинает меня раздражать уже всерьез. Прошу меня простить, Магесса, но объясните, что с нами обоими произошло, и не надо на меня кричать. Я спасла тебе жизнь, вот и все. Если бы не клятва, то пришлось пойти на это, ясно. Все силы истратила, теперь долго буду восстанавливаться, экспрессивно, но не очень понятно произнесла девушка. Но откуда взялось вот это? Я помахал перед прозрачным лицом собеседницы страшной конечностью. Это из-за яда. Убрать как-то можно. По-другому тебя было не спасти. Пришлось отрезать твою кисть, уже сгнившую от яда, и прирастить часть тела демона, чтобы его сохранившаяся аура нейтрализовали всю отраву в твоей крови. Не волнуйся, уже скоро эта рука станет неотличимой от твоей родной. Но дам совет поменьше злиться. В такие моменты да еще с изменившейся аурой ты можешь терять контроль, и тогда рука вновь станет, как сейчас, да еще и опасен будешь для окружающих, свысока ответила мне Джинни. Ты пришила мне руку демона. Так просто взяла и пришила. Не поверил я и посмотрел на чужую пятерню, пошевелил пальцами, щелкнул впечатляющими когтями и обалдел, когда между ними проскочила алая искра. Просто. Внезапно рассвирепела собеседница. Посмотри на меня, я чуть не развоплотилась, ясно тебе, глинорожденный. Хватит кричать и ругаться, буркнул я, почувствовав вину за свое хамское поведение перед происшествием. Я очень благодарен за помощь, честное слово. Если могу как-то исправить, то только скажи. Душу и жизнь отдавать не буду, в рабство тоже не пойду. Могу освободить от клятвы, только скажи как. Ну уж нет, теперь я надолго с тобой, как-то многообещающе произнесла Джинни. Клятва служения поможет мне сохранить себя, не развеяться в хаосе. Ты мой якорь. Жаль, что магии в тебе лишь жалкая крупинка, так бы восстановление прошло быстрее. Под конец речи вздохнула девушка, потом начала резво уменьшаться в размерах, пока не превратилась в едва заметную оранжево-красную искру. Эта искра уселась на воротнике моей куртки. Что встал? Пошли в твой дворец, эх, в твою лачугу. Нормальная у меня квартира, даже обиделся я за свое жилище. Однушка, но зато своя, отдельная. Глава 2. Квартира сразу не понравилась моей новой знакомой. Ну да кто бы сомневался в этом. Где ароматные куренья, масла, подушки и ковры? Даже у последнего бедняка в Джанхолне есть уголок, где все это имеется, начала капризничать Джинния прямо с порога. А ты хоть сможешь почувствовать эти подушки и аромат? Поинтересовался у нее, чувствуя, как вновь возвращается раздражение к новой знакомой. Или из-за своего тяжелого характера не можешь без претензий обойтись? У меня характер хороший, отрезала она и упорхнула на кухню. Ага, это у других нервы плохие, высказался я ей вслед. Потом посмотрел на свою демоническую лапу, грустно вздохнул и поплелся следом. Аптечка там же находится, и она мне сейчас будет нужна. Взял из нее несколько кусков ваты, бинт и всем этим перемотал кисть, полностью прикрыв страшную конечность. Теперь моя левая рука была похожа на белую боксерскую перчатку, такая стала большая. Потом поставил чайник и вернулся в комнату. Только прилег на диван, как запел телефон. На экране высветился номер коллеги. «Да, принял я звонок. Вить, ты где?» «Дома я. Устал сильно и решил поехать к себе. Уработался в доску, пока квадр вытаскивал, который засадил по самые-самые. Хорошо, что лебедка имеется на нем. Поставил в гараж, завтра помою». «Понятно», — поскушнел Сашка. «Жаль, твоя помощь бы пригодилась в поисках гадов. Мы же их так и не нашли, представляешь, даже следов нет. Говорить про то, что искать четверку браконьеров уже не стоит, я благоразумно не стал. Просто осторожно поинтересовался. Сань, я лес толком и не проехал, почти вначале забуксовал. А вы там были? Были и там глухо. А пожарище прошлогоднее осматривали. Там почва твердая, не раскисшая, могли срезать, если местность знают. По-моему, смотрели, блин, из головы вылетело все, ну да, точно смотрели и там все чисто. Ладно, пошли мы дальше тут все шерстить. Наверное, твой квадрик услыхали и забились в нору какую-то, теперь до темноты будут торчать там. Ничего, мы их мигом отыщем. Удачи, пожелал я и нажал отбой, потом чуть повысил голос и спросил. Уважаемая Магесса, а куда пропали тела демонов с пожарища? Передо мною вновь пристала бесформенная и прозрачная, как марево от сильного жара, фигура Джиннии. Никуда они не подевались, там так и лежат, фыркнула та. Низшие демоны сгниют, они ничем от животных не отличаются или вас, людей, а вот старший насквозь пропитан магией, он сможет без всяких следов тления в месте ритуала пролежать несколько лет. За него, кстати, в одном из миров можно было получить хорошую цену. Его кости, кровь, кожа, змей из головы у магов-артефакторов и алхимиков весьма ценится. Хаем, странно, нахмурился я. Друзья мне сказали по телефону, что были там и ничего не увидели, чисто все на пожарище. А ведь кроме демонов там еще и разбитая техника валяется, тела людей. Ах, это, вот что тебя взволновало. Несколько седмиц на поляне будет сохраняться полог отвода глаз. Каждый, кто захочет побывать там или мимо пройти, неосознанно отвернет в сторону, при этом через некоторое время вспомнит, что побывал там без всякой пользы для себя. Полог накладывается каждый раз, когда происходит ритуал перехода, чтобы никто не помешал. Переход не был совершен, вся магия, которую собрал демон для этого, растеклась по округе, она же и будет питать полог до его полного истощения. Вот оно как, подожди, но получается, что в моем мире магии нет. Почему так решил? Неподдельно удивилась собеседница. Будь так, и я бы не могла существовать в таком вот виде. Что-то я уже запутался, честно признался я. То магии нет, то магия есть. Когда я сказала, что магии здесь нет, ты врешь, глинорожденный, опять начала злиться Джинния. И не смей меня обвинять во лжи. Я закатил глаза к потолку, мечтая оказаться вновь в тот момент, когда отыскал лосиные останки и обязательно с имеющимися сейчас воспоминаниями. Хрена с два я туда поплелся бы сейчас. Спасать Джиннию. Три раза ха. Да демоны сами через сутки вернут ее, да еще доплатят, чтобы родичи Бармины не отказались от своей непутевой магессы и она не портила жизнь рогатым. Когда рассказала про полог, который будет существовать, пока не исчерпает разлитую демоническую энергию. Или эти чары питаются только демонской энергией, наша не подходит, произнес я, стараясь, чтобы раздражение не было заметно в голосе. Ты все перепутал, глинорожденный, сказала девушка. С тобою невозможно разговаривать. Заклинание полога создается одновременно с чарами портала, оно не самоподдерживаемое. Берет только ту энергию, которую в нее вложили изначально. Просто портал забирает себе почти все, но в этом случае, у полога еще много осталось, сердито произнесла девушка. Потом посмотрела в мои непонимающие глаза, громко вздохнула. «Как же с тобою тяжело, человек! У тебя там стоит сосуд с водою на огне, пар, что идет из него и есть чары полога. Питается он, пар, той водой, что налита в сосуде и пока полностью не выкипит, пар будет вырываться в воздух. И вода используется только та, что внутри, хотя рядом точно такая же имеется в других сосудах. Понятно, глинорожденный. Черт, чайник!» Я сорвался с дивана и метнулся на кухню, где вовсю парил на газовой плите сосуд. Свисток я снял и забыл обратно вернуть на сосок, блин, чуть газ водой не залило. Вот было бы веселье, если бы тут все полыхнуло. Не смей так поступать, когда я с тобою разговариваю. В спину прокричала взбешенная Джинния. В этот момент пропиликал дверной звонок. «Блин!» – простонал я, схватившись за голову. «Машка! Так, седьмая ладонь крыла! Приказываю, исчезни с глаз, молчи, не шевелись и не показывайся никому на глаза, ясно!» Джинния без слов превратилась в искру и взмыла к потолку, где опустилась на одну из стеклянных украшений люстры. «Уф, ну хоть одной проблемой меньше!» «Привет, милый!» Маша только переступила порог и тут же потянулась за поцелуем, потом замерла и поинтересовалась. «Фу, чем от тебя так пахнет?» «Да я только из леса прикатил, пупсик мой, там застрял в яме, взапрел, пока вытаскивал, а помыться еще не успел». «Ой, а с рукой что?» Всполошилась она, увидев мою ватную лапу. «Так, спрятал я руку за спину, когда вытаскивал, то ее лебедкой поранил. Да там ерунда, я уже в скорой был и перевязался. Дай посмотрю», девушка попыталась развернуть меня спиною к себе, потом обойти, но я прижался к стене и прятал руку. «Маш, ну чего ты, какой дай посмотрю, уже врач все там посмотрел, сказал не беспокоить, не трогать, так за недельку все сойдет и заживет». Машка с сомнением и озадаченностью, видимо, поведение мое сегодня сильно отличалось от обычного, посмотрела на меня, потом решила умерить свою настойчивость. «Ладно, если врач сказал, то пускай», с ноткой обиды в голосе произнесла она, «а я к тебе за вещами». «И», в хорошем смысле слова, улыбнулась та, «я на две недели уезжаю в Питер, потом в Карелию, сегодня, завтра поздно вечером автобус, приеду утром, нам сразу завтрак пообещали, по номерам расселить, а в 9-10 часов начнется экскурсия, и потом чуть ли не неделю нас будут возить по Питеру, а еще на 5 дней в Карелию. И хочется тебе в такой сезон в ту сторону катить. Там же грязь, серость, сырость и прочий негатив», хмыкнул я. Опять кто-то из подружек сбил с пути истинного. Всучил горящую путевку. И ничего не сбили. Возмутилась она. Я сама захотела. Оля сказала, что последняя путевка осталась, специально, как горящую оформила, чтобы дешевле мне обошлась. И я давно в Питер хотела скататься, все знакомые там побывали, а я нет. «Мы нет. Если бы Маша была бы парнем, то к ней наиболее точно подходило бы определение рубаха-парень. Простая-препростая девчонка, без особых тараканов в голове, не знающая, что такое по-женски капризничать по поводу и без. Пухленькая милашка с чуть вздернутым носиком, ямочками на щеках, карими глазами и каштановыми вьющимися волосами до плеч, сама небольшого росточка, но подвижная и юркая, как котенок. Меня устраивала она полностью. Не задавала глупых вопросов, не была плаксой, совсем не ханжа и не принцесска. Вот только под чужое влияние попадает легко. Вон как с этой путевкой. Понадобилось одной из ее подружек срочно сбыть с рук портящиеся путевки, премию заработать или наоборот, чтобы не получить от начальства втык за плохую продажу, и навешала лапши Машке, а та и рада. «Да когда?» Пожал я плечами в ответ. «Работа лес работа. Ты скоро в этом лесу как медведь берлогу выроешь. Ну, что там интересного?» «Интересно, да и мясо всегда в холодильнике есть. Мясо и купить можно», — возразила она. «Не так и много ешь его, чтобы вести такой образ жизни. Нравится природа, лес, азарт от охоты», — начал перечислять я, но девушке уже стал неинтересен спор. Махнув на меня рукой, она принялась складывать в пакеты свои вещи, которые хранились у меня. Жили мы вместе не очень долго, 2 месяцев еще нет, но скопилось у меня маечек, трусиков, носочков, блузок и прочих юбок, пожалуй, больше, чем всей моей одежды, включая камуфляж для леса. «Ну, все, пока-пока», чмокнула она меня в щеку перед уходом. «Про перевязки не забывай и по лесам, пока рука не заживет, не бегай, так и скажи своим товарищам, ясно? Угу, я буду скучать, милый, и я». Как только дверь за ней захлопнулась, рядом выросла Джинния. «Я очень, очень и очень зла на тебя, глинорожденный. Никогда так больше не поступай со мною или однажды пожалеешь». И тут я понял, что сейчас просто взорвусь. «Послушай, седьмая рука чего-то там, меня зовут Виктором, можно звать Витей или Витом на крайний случай, хотя я это не поощряю», медленно произнес я, выделяя каждое слово. «Это не я попросил о помощи, не ты сражалась с демонами, не я клялся в вечном служении, а еще не просил меня спасать, и раз так поступила, то хватит каждый раз ставить мне это в упрек, Ясно. Последние слова я почти прорычал. Потом, не собираясь выслушивать ответ, развернулся и направился в ванную. Там несколько секунд смотрел на повязку, потом выругался под нос и начал разматывать бинты. Как бы не поцарапать самого себя, я с опаской посмотрел на когти. Потом коснулся кафеля на стене кончиком указательного, чуть нажал и повел вниз. С едва слышным скрипом коготь оставил глубокую борозду на зеленоватой плитке. Вот ни себе. Вместо ванны решил постоять под душем, чтобы быстрее оказаться на диване и уснуть. Мылся очень осторожно, держа свою демоническую пятерню чуть на отлете. Фу, что за жалкое место для омовений. Презрительный женский голос стал полной неожиданностью для меня. Дернулся в сторону, поскользнулся. Одной рукой схватился за штору, почувствовал, что падаю и впился когтями в стену. Несколько плиток треснули и упали в ванную, загремев по тонкому железу и откалывая эмаль. Ну да, моя умывальня не из дорогих, вместо чугуна, тонкая жестянка. Досталось и пальцу на ноге. От боли я взвыл. Бармина. Надо же, имя вспомнил и выговорил без запинки. Да, мой господин. И голосок такой медовый, прямо сочится сладостью. Я запрещаю тебе появляться в этой комнате, и в соседней тоже без моего приказа, ясно. Рявкнул я. В ответ тишина. Ты здесь. Тишина. Дрожащего воздуха в виде человеческого силуэта не наблюдалось, искры тоже, хотя, если она села на светильник, то фиг ее замечу. Домывался в супербыстром темпе, уборку оставил на потом, как и ремонт. До дивана добирался в полусне, настолько сильно меня разморило после горячего душа. Еще успел отдать распоряжение, чтобы меня не беспокоило джинне, отключил звук на телефоне и уснул. Последняя мысль была, что теперь придется постоянно смотреть вперед на несколько шагов в плане контроля бармины, а то она запросто такой отчебучит. Утром я первым делом посмотрел на левую руку, уменьшилась или нет. К сожалению, разницы я не заметил, а измерить или сфотографировать рядом с шаблоном, так сказать, не догадался. Это я тут же исправил. Поставил фотоаппарат на крошечный штатив, включил автосъемку и положил под объектив обе ладони. Что ты делаешь? Рядом тут же нарисовалась Джинния. По имени упорно не обращалась, но и прекратила после моей вспышки злости называть глинорожденным. Фотографию, эта вещь делает снимок, сохраняет изображение, которое потом можно посмотреть. Ха, у нас маги могут и изображение на амулеты записывать. Потом любой легко его просмотрит. Почти любой, вот представители твоей расы вряд ли сумеют, ведь там нужна хоть капля магии. У нас пошли дальше, сообщил я Джиннии. Кто хочет, сможет увидеть то, что другой записал, сохранил. Вот, увидишь сейчас сама. Как назло, ничего подходящего под руку не попадалось. Ну, не минутные ролики, где я в лесу и на охоте или отдыхаю на шашлыках с друзьями ей предъявить. Не те эти записи, которые стоит показывать гостья из другого мира. Вроде бы у Маши было что-то яркое, красочное, фитозюшное с кучей спецэффектов. Ну-ка, сейчас и глянем. В ноутбуке в 3 было свернуто окно с проигрывателем. Сам я точно ничего не оставлял. А вот Машка постоянно не досматривает до конца фильмы и свое любимое аниме, ставит на паузу и включает ноут в сеть, чтобы батарея не села. Пожав плечами, я нажал на пуск. В следующую минуту подпрыгнул от испуга под встревоженный вскрик Джиннии от рева колонок. Небольшая доработка и помощь разбирающегося в видео и аудиоаппаратуре приятеля с недавних пор позволяют экономить время и силы при просмотре или онлайн-игре, выведенной через компьютер на телевизор. Вот и сейчас, стоило пробудиться ноутбуку от сна, следом включился зомбоящик с колонками, заставив от неожиданности дыбом встать волосы по всему телу. Пока приходил в себя, Джинния успела посмотреть короткую сцену из Машкиного аниме. Моя девушка остановила просмотр на начале боя главного героя и его гарема с ордой демонов. Я даже сам посмотрел пару серий, даром, что они короткие совсем, по полчаса каждая длится. Суть. Подудемон Полуджан решил бороться с кровожадными представителями обеих рас. К нему примкнули несколько девушек, ну как же в японских мультиках и без толпы красавиц, обожающих героя и вечно его же шпыняющие. Хотя он же при этом одной левой укладывает обидчиков своих дам, то и дело захватывающих их в плен, из расы джиннов, а вот так совпадение. Ифрит, Марит, Гуль, Силат и Кутруб, точнее, прекрасные представительницы этих джиннов. Сам парень был полукровкой. отец демон, а мать Джана, Джинния, которая собрала в себе способности огненных, воздушных, земных и водных джиннов. Не очень уверен, что японцы не переврали мифологию арабов, но чего у них не отнять, так это красочности картинки. Я только на нее и клюнул, просидев с Машкой час перед телевизором. Рисованные 3D-персонажи практически ничем не отличались от настоящих актеров и по воле художника выполняли такие трюки, которые никаким каскадерам не по силам. Это магическое зеркало показывает то, что сейчас происходит, торопливо спросила Джинния. Они нас могут увидеть через зеркало или у тебя есть защита? В первое мгновение не сразу дошло, о каком зеркале она говорит. Что? Ах, ты про телевизор и аниме, хмыкнул я. Нет, не смогут, это же просто запись. То есть, происходящее случилось давно. Насколько? Год, поколение, век. В этот момент жены героя приняли свои настоящие облики. Пылающая фигура, состоящая из постоянно текущей воды, из тысяч мелких камней, оживший вихрь в виде женской фигурки и что-то и вовсе непонятное, похожее на зубастых хвостасто полосатую женщину с жуткими клыками, скорее всего, последняя и была гулем. Во все стороны полетели огненные капли, земля взрывалась, стегал водяной бич и взлетали в небеса враги, гуль рвала противников пополам, отрывала конечности, вырывала сердца и глотки. А в это время герой схватился с главным злодеем. Джинния притихла, жаль, что я не могу увидеть ее эмоции. Было бы интересно узнать, что она испытывает от просмотра, злость, разочарование, скуку. Понимаешь, вот это все на самом деле. Кто это? Задала она новый вопрос, перебив меня. Вот эти красивые женщины, чудовища, кто они? Женщины, собственно, джинны, как и их муж, это вон тот сопляк в белой рубашке. Чудовища, это демоны. Я хочу их увидеть, ты должен меня познакомить, если они еще живы, заявила собеседница. Знаешь, это будет сложно сделать. Это рисунок, движущееся изображение, как бы тебе поточнее объяснить, иллюзия. Война демонов и джиннов, совсем как у нас, задумчиво протянула Джинния, потом встрепенулась. Что, иллюзия? Так это просто театр. Что-то вроде того, развел я руками. У нас нет демонов и джиннов, мой мир отличается от твоего. Можешь не трудиться с объяснениями, свысока произнесла та. Уж это-то я знаю. И ты ошибаешься, если думаешь, что в моем мире живут демоны, только джинны. Мы зовем его Джанхална. А та шестерка откуда взялась, которая упекла тебя в хрустальную тюрьму? Они из Шиорта, мира демонов. У нас с ними идет долгая война, очень долгая и очень кровавая, угрюмо произнесла девушка. Мне просто не повезло, неважно. Понятно, ладно, у нас разговор ушел совсем не туда. Я же хотел показать тебе наши записывающие амулеты, которые мы делаем безо всякой магии. Как видишь, пусть без магии, но мы ничем не уступаем вам. Ха, сама ха, много тебе магия помогла там, в лесу, а технологии мигом разнесли головы демонам. Твоя железная грохочущая палка. У тех людей, которых разорвали для ритуала демоны, они тоже были, но не помогли. А убил ты их лишь потому, что во время ритуала они оказались слишком уязвимы. А еще тебе я помогала. Закипела Джинния. Девушка, как я заметил, была очень вспыльчивая, заводилась с полоборота, причем, не в самом приятном смысле этого слова. Вместо ответа я захлопнул крышку ноутбука и встал с дивана, собираясь пойти прогулять по улице. Что ты сделал? Куда исчезла иллюзия? Я выключил. Зачем он нужен? Я такую ерунду не смотрю, ты тоже. Почему ты решаешь за меня? Впала в ярость Джинния. Верни иллюзию обратно. Твою-то мать-перемать, прошипел я себе под нос, уже жалея, что освободил ее от демонов. Нет, точно, те бедолаги сами бы через несколько дней вернули ее обратно, да еще приплатили бы. Глава 3. Хьюстон, у нас проблемы. Почти такую же фразу, точнее, с таким смыслом, я услышал на четвертое утро с момента, как стал собственником живого имущества. Ну, а если серьезно, то Бармина Алла Аруфа седьмая ладонь красного крыла огня подняла меня с дивана легким бодрящим ударом электричества. Она так и не вернула себе силы, зато научилась собирать статичное электричество, накапливать и иногда применять. Чаще всего против меня. Черт бы побрал того, кто придумал клятву служения, после которой слуга запросто вредит своему господину. Или это я слишком демократичен, и моя новая знакомая это чувствует, потому и ведет себя так хамски. Бармина, что опять? Аниме закончилось. Простонал я, закутываясь в одеяло и мечтая поскорее избавиться от опасной спутницы. Удивительно, но Джинния капитально подсела на японские мультики. Качество требовало самое лучшее, обязательно с убиваемыми во множестве демонами, желательно с джиннами или магами любой расы. Приходилось по 2 часа просиживать перед ноутбуком, просматривая вместе с ней по паре минут отрывки из каждого мультфильма или мультсериала, и если гостья из Джанхолны давала добро, то ставил его на просмотр или скачивание. Телевизор и ноут работали в квартире круглосуточно, хорошо еще, что слух у Джиннии был великолепный, и можно было убавлять колонки до минимума, чтобы спокойно спать. Мне нужно хранилище. Срочно. Я так и не смогла восстановить даже кроху сил, но зато успела потерять еще немного. «Очень скоро я развоплощусь», — мрачным тоном произнесла девушка. «Не понял». Я рывком откинул одеяло на самый край и поднялся с дивана. «Ты серьезно?» «Да». «Что за хранилище?» «Это не совсем хранилище», — чуть помедлив, — произнесла Джинния. «Я не могу объяснить на твоем языке, близко понятие, дом, алтарь. В тех иллюзиях, которые мне нравятся, есть про это. Кувшины, масляные лампы, ковры, в них живут джинны. Наверное, к вам не раз забредали мои собратья, от них и пошло это знание. Еще у нас хранилищем может быть кольцо и драгоценные камни. После небольшого и простого ритуала я смогу укрываться в таком предмете и быстрее останавливать свои силы. Наверное, даже смогу физическое тело ненадолго материализовать в себе. Лучше всего подойдет крупный драгоценный камень, в особенности рубин или сапфир. Вряд ли у нас можно быстро найти такую диковинку. Подобные камни стоят немало, я не смогу потратить деньги на него, покачал я в ответ головою. Это нужно мне. Тут же вспылила девушка. Господин связан со своим слугой прочными узами. Если он забудет о том, что должен заботиться о слуге, то тот однажды будет свободен от клятвы. Да я хоть сейчас дал бы тебе вольную, но сама же против. Мне нужен камень. Сегодня, упрямо произнесла Джинния, пропустив мои последние слова мимо ушей. Максимум кольцо. От обилия драгоценностей у меня зарябило в глазах. Давненько я не бывал в ювелирных салонах, подзабыл, как все здесь устроено. Над ухом восторженно ахнула бармина, пораженная увиденным. Ну да, вряд ли над их лавками трудятся различные мастера имиджа и рекламы, пользующиеся опытом десятилетий. Здесь мы точно найдем нужное, пообещала она мне. Хорошо бы. Общаться приходилось мысленно, чтобы не вызвать подозрений у продавцов, симпатичных стройных девчонок, каждая из которых легко бы затмила бы 2/3 всех звезд со страниц мужских журналов. Ну, еще бы, магазин самый большой и дорогой в городе, держать у витрины серых мышек или середнячков здесь не будут. Эти девчонки сами сродни драгоценностям или рекламе. Все носят броские и дорогие украшения, не удивлюсь, если это не личные, а товар магазина. Или куплены ими в добровольно-принудительном порядке, если желают работать здесь. Здравствуйте, я могу вам чем-то помочь. И сверкающая белозубая улыбка. А еще верхняя расстегнутая пуговка на блузке, позволяющая немного рассмотреть аппетитные полушария. Еще не определился, я обращусь к вам непременно. Хорошо, я буду поблизости, и снова лучезарная улыбка. Она лучше твоей наложницы. С чего бы это? Красивая, сильная, здоровая аура, уверенная в себе, принялась перечислять Джинния. Она родит тебе здоровых детей, подарит страстность в постели. Бармина, я до местных красавиц не дорос, да и времени на ухаживание у меня нет совсем. Маша единственная, кто спокойно относится к моим поездкам в лес, и я в ней уверен. Заплати ее отцу или господину, или сделай услугу, которая им понравится. С моей помощью это будет легко, ведь я самая сильная магесса в этом мире. Тогда они отдадут ее тебе в гарем. У нас нет гаремов, всего одна жена разрешена. И решает сама женщина, а не ее родители, тем более господин. Нет такого. Ну, официально нет, хотя кое-где практикуется, но не навязчиво. Странный и глупый мир, фыркнула, как кошка, Джинния. Откуда молодая женщина знает, кто ей подойдет? Да она не жила, не видела ничего, только сидела дома. И опять ты ошибаешься. У нас воспитание давным-давно не такое, даже сидя дома любой человек имеет сотни знакомых, насыщенное общение, Да и мир можно узнать, не выходя из дома, ведь есть такая вещь, как интернет. Оттуда я тебе, кстати, и беру аниме. Единственное хорошее, что у вас, людей, есть. Еще пару минут мы несерьезно спорили, пока я передвигался по залу, высматривая подходящее кольцо. Не особый любитель всяческих украшений, но и не противник. Вот, я нашел, я взглядом указал на золотую печатку. И размер, если верить цифрам, мне должен подойти. Что? Вот это безвкусица. Да в этом уродливом кольце даже жизни нет. Возмутилась Бжинья. Да какая тебе нужна жизнь в простом кусочке металла? Начал злиться я. Та, что делает этот кусочек металла домом для таких, как я. И я уже нашла подходящее кольцо. Поверни голову вправо, видишь тонкое колечко с рунами. Сначала я увидел ценник и решил, что ошибся, заинтересовавшее девушку кольцо находится на соседней витрине. Да вот же оно, хватит головой крутить. Едва заметная среди ярких светильников и подсветки стеклянных витрин искра закружилась вокруг тонкого ободка обручального кольца. Обручально-го, тонкая вязь крошечных букв, в окружении узора, который Бармина приняла за руны, змеилась по ободку, придавая простому ободку великолепия, индивидуальности и неповторимости, выделяя среди прочих. «Я не буду носить это кольцо. Оно сделано для супругов», — сообщил я собеседнице. «Но куда там? Проще заставить заговорить жителя мавзолея, чем переспорить Бжинью. У нас был уговор на кольцо. Ты сам пообещал, что купишь то, на которое укажу я, раз отказался купить драгоценный камень или кольцо с камнем. Да, но не обручальное же. Бармина, пойми, не могу я его носить, это создаст неприятные прецеденты. Да и Машка не поймет. Мне все равно», — с нескрываемым удовольствием в голосе сказала та, — «мне нужно это кольцо, ты его покупаешь». Разговор окончен. Млин. В сердцах выругался я, потом поднял взгляд на девушку из продавцов, которая 10 минут назад предлагала свою помощь. «Вы выбрали?» «Выбрал, вот его», — я указал на понравившееся Джинни кольцо. «О, поздравляю! Отличный выбор, вашей избраннице понравится. Ее размер вы знаете». Зачем? Как же?» – удивилась та. «Вы же выбираете обручальный набор, я права. Собственно, хотел взять только одно кольцо, мужское, я». Чуть запнулся, подыскивая сносную отмазку. «Я потерял свое обручальное, а жена крайне щепетильна в этом вопросе. Увидит меня без него или с другим, узнает, что потерял, сильно расстроится, чего мне меньше всего хочется на свете. А вот это», — я щелкнул ногтем по стеклу над кольцом, — «почти один в один похожий на мое старое. Я сожалею, но это комплект, по отдельности кольца не продаются», — с капелькой грусти в голосе произнесла девушка. «Возможно, вам стоит заказать у мастера. Наш салон в этом может помочь. Мне нужно кольцо уже сегодня», — вздохнул я. «Хорошо, давайте весь комплект, сначала померяю». Девушка придвинула ко мне вращающееся зеркальце на тонкой высокой ножке, атласную подушечку. После чего достала оба кольца и положила предо мною. Мою радость, кольцо оказалось чуть-чуть мало, можно было бы отказаться от покупки, — омрачила Джинне, сообщившая, что после ритуала данное украшение будет впору на любой из моих пальцев. «Берете?» «Беру. Разница в размере небольшая, сегодня потерплю, а завтра отдам в мастерскую, чтобы развальцевали его». После ювелирного салона пришлось навестить рынок и несколько магазинов, специализирующихся на продаже специй, приправ и так далее, а затем и аптеку, где Джинния ныряла в коробочки и пузырьки, проводя экспресс-диагностику веществ. Последнее место, куда я завернул перед возвращением домой, был хозяйственный магазин. Для ритуала требовалась медная или бронзовая сковорода, которой, разумеется, у меня не было. Вот и пришлось покупать кусок листовой меди. «Я не смогу сама провести ритуал, сил очень мало, а в тебе их хоть и больше, но знаний нет и вообще, но с алхимией и ритуалистикой твоего запаса маны и жалких умений должно хватить. Я же буду подправлять и вести тебя», — сообщила уже дама Бармина о причинах, что подвигли ее начать гонять меня за аспирином, лавровым листом и разным перцем с прочими приобретениями приправно-лекарственной тематики. «Эй, постой, постой, какие силы? Ты же говорила, что у меня их нет». «Обманула», — сердито прищурился я. «Что, ты обвиняешь меня во лжи?» — вспылила та. «Просто напоминаю твои же слова. Джинния пару минут колыхалась маревом перед лицом, выражая свое недовольство волнами ряби, пробегающими по ее прозрачной фигуре, потом, словно, нехотя сообщила: «Рука демона не просто защитила тебя от яда, но и изменила твою ауру. Я стану демоном. Черт, черт, черт!» Всполошился я. «Ты специально так сделала. Не станешь ты им, слишком несовершенно твое тело. Но полностью отрицать возможность этого не буду, все может быть. Зато ты точно станешь магом и весьма неплохим, но только не у себя в мире. Максимум, что сейчас тебе подвластно, так это фокусы всяческие. Легкие изменения ауры окружающих, слабые боевые формы чары, изменения тела в небольших пропорциях, несильные амулеты и слабые зелья.